Глава 5. «Это твоя комната, товарищ начальник?» Проскочив в то помещение, на дверь которого ему указали, Руфер тут же оказался на подоконнике большого открытого окна и уселся на нем, беспечно свесив одну ногу в сторону комнаты, а другую подставив под свой локоть. «У меня имя есть». Закрывая за ним дверь, недовольно буркнул горностай. «Я знаю, знаю. Я всего лишь стараюсь быть вежливым. Меня пригласила твоя сестра, а не ты. Так что я прекрасно понимаю, насколько сильно испытываю твое терпение, находясь здесь. Но мне действительно нужна помощь. С ее легкой подачи я почитал про тебя и, может быть, и зря понадеялся на этот шанс. Если ты не хочешь продолжать этот разговор...» Призрачный молниеносно изменил позу, и теперь одна его нога свисала не в комнату, а на улицу, прямо за окно, которое находилось на высоте 5-го этажа. Старший лейтенант хмуро оценил его поступок и пробормотал. «Для начала ты можешь перестать называть меня начальником. А еще ты мог войти через дверь, а не через окно». «Прошу прощения, товарищ... Роберт? Мне так удобней, так безопаснее, когда тебя ищет целый город». Горностай не включил свет в комнате. Света с улицы внутрь попадало предостаточно. Он и так видел больше, чем надо было. В этой полутьме, подсвеченной уличной жизнью, создаваемой фонарями и фарами машин, светом из соседних окон, силуэт парня с косой, усевшегося на его подоконнике, захватывал все его воображение. Именно так обычно рисуют призрачного Руфера фанаты. Романтичный образ бесстрашного парня с косой, с легкостью гуляющего по краю крыши. Как бы там ни было, но горностай не мог не признаться хотя бы самому себе, что он не был равнодушен к этому визиту. «Я изучил статистику», – медленно проговорил старший лейтенант, сдвинувшись с места и направившись к окну. «За последний год, по тем адресам, которые называл». «И?» – Руфер без намека на усмешку уставился на полицейского. «Совпадение есть». «Я же говорил», – подскочил паренек на его подоконнике. «Совпадение есть, но без доказательств. Это только совпадение, которое ты нашел, чтобы оправдать свои проделки». Призрачный задумчиво посмотрел вниз, туда, где постепенно с приходом ночи стихал городской гул. Старший лейтенант поостерегся подходить ближе. Трудно было предположить, что Руфер выкинет в следующий момент. Насколько хватит его ловкости, чтобы улизнуть с 5-го этажа и не разбиться при этом. Однако тонкий силуэт в темных одеждах, на чьем плече покоилась внушительная коса, не шевелился. «Я понимаю, в это трудно поверить», – сказал Габриэль, не поворачиваясь к старшему лейтенанту. «Я сам к этому пришел далеко не сразу. Теории заговора, научных экспериментов на людях, устаревшие легенды, не так ли?» «Что-то типа того», – согласился горностай. «Однако...» Руфер внезапно повернулся к полицейскому своим, не по-мужски красивым лицом и улыбнулся. «Ты не можешь отрицать тот факт, что в этом городе что-то происходит. У нас больше полицейских, чем где бы то ни было по стране. При этом...» «Густавсбург является криминальной столицей. Вы сами пишете в своих официальных источниках, что на этих улицах...» Призрачный махнул головой в сторону, противоположную комнате. «Происходят самые жестокие убийства, причины у которых почти всегда не соответствуют риску. Убивают людей за несколько рублей, за отказ отдать кошелек, даже за отсутствие денег. Убивают в конфликтах, и чаще всего это не одно ножевое. Если режут... то почти до фарша. Если стреляют, то всю обойму». «У этого тоже есть объяснение». «Знаю я, какие у вас объяснения. Вы о них красноречиво рассказываете в сети». «Хорошо. Расскажи свою версию, а я послушаю. Может быть, тебе и удастся меня переубедить». Медовые глаза, ставшие черными в полутьме, прикрыли веки. Руфер откинул голову назад, уткнулся затылком в стену и негромко заговорил. «Я к этому выводу тоже не сразу пришел. Мне было 14, когда вернулся домой после прогулки по крышам и увидел у подъезда ваших. Они оцепили приличный кусок нашего двора. Стахановский район, улица Новосадовая, 15. Я думаю, ты слышал, раз тебе было поручено поймать меня». Руфер не открывал глаз, но старший лейтенант все же согласно кивнул. «Моя мама, бабушка и отец. Родители везли бабушку домой из больницы. Я тоже спешил к ее возвращению, купил ее любимые конфетки «Буренка». Целый килограмм. Он так и остался лежать где-то там, в огромной луже крови». Призрачный на несколько мгновений замолчал. Как будто бы за все эти годы парень еще ни с кем об этом не разговаривал, и этот молодой полицейский стал первым, кому он открылся. «Ладно, оставим. Я не буду мучить тебя своими скелетами, у тебя и твоих достаточно. Я слышал о ваших родителях. Мне жаль». Габриэль посмотрел на своего молчаливого собеседника. Тот так и остался стоять на своем месте. Серые глаза превратились в две ледышки в холодном лунном свете по мере своего расцвета, охлаждающим город. «Я тогда решил, как и все остальные, поверить полиции. Группа неуравновешенных, не раз уже засветившаяся по различным криминальным статьям, напала на гражданских с целью разжиться их имуществом. В результате отказа кровавая резня. Кстати, виновников моментально нашли. Они и не убегали особо. В крови и по самые уши, далеко ли убежишь? Короче, дело закрыли. Все вроде бы как логично. Но через некоторое время в нашем дворе нападение повторилось. На этот раз это была семья, с которой мы были знакомы. И уже другие ребятки с ножами. Я тогда переехал ко второй жене своего отца и услышал об этом из новостей. Примчался туда, но уже ничего не успел разузнать. Полиция в нашем городе умеет отлично скрывать такие вещи. Мне пришлось ни с чем вернуться в новый дом. Невеликий был выбор, детский дом или чужая мне семья. Поскольку я не мог тогда связать эти нападения, и в школе начались проблемы, на какое-то время выпал из событий. Как потом выяснилось, с тех пор в районе дома 15 еще не раз происходили какие-то такие вещи. Узнал об этом через 2 года, когда случилось очередное нападение на еще одну знакомую мне семью. Я примчался туда, и теперь уже вовремя. Хотя все уже было прибрано вашими, мне удалось подслушать разговор 2 полицейских. Один сетовал другому на то, что в этом районе слишком часто происходит убийство. Что неделя, то убийство. Об этом они в сети не сообщали, только о громких. И то не всегда. Я тогда молодой совсем был. Услышал от полицейских, что здесь чертовщиной попахивает, как будто злые силы к этому месту чем-то притягивает. Увлекся этой ерундой, начал в сети всякие глупости искать, вычитывать. Пока искал, подписался на полицейские источники информации, уже тогда начал вести статистику. Меня терзала идея, что это место может быть не одним таким. «И? Что же ты выяснил?» «Я был прав». Руфер погладил косу и вновь уставился в сторону улицы. «Я был прав, но не мог объяснить, почему злые силы притягивает к конкретным адресам в городе. Тем более, не все адреса удавалось найти так же легко. Нападения не происходили по графику, я мог только ждать». «Я так понимаю, это было лет 5-6 назад?» – отозвался Горностай. «Ты же за свои проделки взялся только год назад. Что тебе помешало?» «Ты не поверишь». Вдруг весело рассмеялся призрачный. Медовые глаза сверкнули в лунном свете. «Мне помешала армия. Пришлось отвлечься от этого и пойти в институт. Мне было не до службы в то время. Но самое забавное, именно в институте я нашел разгадку всему происходящему». «Это как же?» «Я учился на технического инженера связи. На общих тусовках встретил одного чудика. Знаешь, из разряда тех, кто как раз и верит в теорию заговора. Он ходил с такой причудливой штуковиной на голове, вредные волны отражал. До этого момента я как-то не думал об этом, но, послушав его бредни, которые никто, кроме меня, слушать не захотел, серьезно задумался. Провел параллели, стал копаться в истории города и начал исследовать крыши вокруг своего бывшего дома. Почему-то до меня сразу не дошло посмотреть именно на его крыши, где я, разумеется, и нашел первую антенну». «Это было обычное оборудование, которое принадлежит частному предприятию», – перебил его Роберт. «Они разрабатывают технологии, связанные с мобильной связью. Все абсолютно легально». «Ты проверял?» – просиял Руфер, резко развернувшись в сторону лейтенанта и свесив уже обе ноги в комнату. «Серьезно? Я нисколько не сомневался, что за этим стоят серьезные ребята. Естественно, они прикрываются всем, чем угодно. Но на первой же антенне я проверил свои доводы. Я разломал ее и принялся ждать. Через 2 недели обнаружил на той же крыше новую и опять повторил свой трюк. И продолжал наблюдать за сообщениями от ваших. Это, кстати, был 9-й адрес, который ты не назвал. Проверь. С 1 мая прошлого года по сегодняшний день и статистику по этому адресу за последние 8 лет. Я уверен, что то, что ты увидишь, тебя впечатлит. С тех пор в моем родном районе наступила тишина. Новосадовская, 15. Горностай, Новосадовская, 15, с 1 мая до и после. Проверь по своим каналам. Они могут рассказывать властям что угодно, но у меня своя правда и доказательства». «Невысокий?» Щуплый Руфер спрыгнул с подоконника и мгновенно оказался возле старшего лейтенанта, грозно упиравшего сильные руки в боки. «Горностай, у меня есть еще один адрес». Медовые глаза вперились воодушевленным взглядом в холодные глаза полицейского. «Пошли со мной. Вместе мы очистим наш город от этих уродов. Если не отомстим за наших, то хотя бы спасем остальных». Призрачный опрометчиво схватил полицейского за широкое запястье. Он хотел потянуть Роберта за собой, но у горностая были свои планы. Молниеносным движением страж порядка выкрутил тонкую руку Руфера за спину и придавил того к стене. «Тебе мало того, что ты уже натворил? Хочешь свой срок увеличить?» – прорычал крупный полицейский в ухо тщедушному, но очень юркому преступнику. «Остановись! Дай мне тебе помочь!» «Остановиться? Горностай, ты сдурел? Я тебе сейчас это зачем рассказывал? Не хочешь в это ввязываться? Не надо! Я тебе доказательства на блюдечке с голубой каемочкой принес, а ты...» «Если дело обстоит так, как ты сказал», – парировал полицейский, прижимая призрачного лицом к стене, – «то мы все можем сделать по закону. Проверим оборудование. Если оно действительно вредоносное и что-то излучает, мы арестуем их и докажем вину». «Что?» Несмотря на неудобное положение, прижатый щекой и грудью к стене Габриэль прыснул со смеху. «Горностай, ты такой наивный! Кто тебе даст проверять их оборудование? Пока вы будете посылать официальный запрос, они все подменят, и ничего ты не докажешь. Так что не советую тебе останавливать меня». «Уже?» «Что уже?» Не понял Руфер, прекратив смеяться. «Я тебя уже остановил. Мы проведем все так, как полагается, и ничего ломать не будем. Если ты прав, то я сделаю все от меня зависящее, чтобы тебя защитить. Но если нет...» Неизвестно каким образом, но внезапно земля ушла из-под ног полицейского. Сильный молодой мужчина приземлился на пол прямо на спину. Хрупкая фигурка Руфера прошмыгнула к окну, у которого он на мгновение остановился, чтобы сказать: «Очень жаль, горностай. Я думал, ты умнее. Значит, пойду дальше один. Прощай». Призрачный с легкостью запрыгнул на белый подоконник и сиганул вниз. Когда горностай поднялся на ноги, подлетел к окну, там уже никого не было.